Карамзина, книга 4, примечание 172, соблазняет свидетельство летописи, что Андрей пошел в городец. Но куда же ему было идти, когда он жил в городце? И, будучи великим князем Владимирским, как Ярослав жил в Твери, Василий в Костроме, Дмитрий в Переяславле, Михаил в Твери, Калита в Москве. Великий князь Андрей не хотел позволить Даниилу воспользоваться завещанием племянника и тотчас по смерти Ивана отправил в Переяславль своих наместников. Но Даниил не думал уступать. Он выгнал наместников Андреевых и посадил своих. Андрей отправился в Орду, вероятно, жаловался хану. В следующем, 1303 году, умер Даниил Александрович Московский. Старший сын его Юрий был совершенно в уровень своему времени. Приобретать и усиливаться во что бы то ни стало было главную его целью. И когда Андрей возвратился из Орды с ярлыками ханскими, то Юрий не уступил ему Переяславля. Жители которого хотели непременно иметь его своим князем, и, доставшись отцу его по завещанию, не толковали, как некогда киевляне, что не хотят доставаться по наследству. Карамзин, книга 4, примечание 193. В 1304 году умер Андрей. Смерть его служила знаком к борьбе между Москвою и Тверью. Описавший борьбу между сыновьями Невского, обратимся к событиям, происходившим в других княжествах. В Ростове по смерти князя Бориса Васильковича, 1277 год, взял опять перевес старый обычай. Здесь стал княжить брат покойного, Глеб Василькович Белозерский. Но Глеб умер в следующем же 1278 году. Он с молоду, говорит летописец, служил татарам, и много христиан избавил от них из плена. Ему наследовал в Ростове племянник от старшего брата Дмитрий Борисович. На Беле озере остался княжить сын покойного Глеба Михаил. Дмитрий Борисович по обычаю времени захотел усилиться насчет этого младшего двоюродного брата и отнял у него волости с грехом и неправдою, по выражению летописца. От двоюродного брата Дмитрий скоро, 1271 год, перешел к родному Константину Борисовичу, княжившему с ним вместе в Ростове. Была между ними крамола и вражда великая, говорит летописец. Быть может, эта вражда произошла вследствие смерти углицкого князя Романа Владимировича, 1269 год, не оставившего наследников. Напрасно старался примирить их владыка Игнатий. Константин должен был выехать из Ростова, а Дмитрий стал собирать войско и укреплять город, боясь нападения от брата. Тогда владыка Игнатий отправился к великому князю Дмитрию Александровичу и упросил его приехать в Ростов. Тот приехал и помирил братьев. В 1287 году братья разделились. Старший Дмитрий остался в Ростове. Младший Константин сел в Угличе. В 1294 году умер князь Дмитрий Борисович Ростовский. Место его занял брат Константин Борисович, оставив в Угличе сына своего Александра.